Вечер того же дня в Чикаго. Яркие красные огни от больших букв, которые образовывали слово «Стакс», красиво освещали улицу. Это был бар, принадлежавший клану афроамериканцев, который находился на окраине города, но пользовался большой популярностью. Он был в этот день наполнен людьми клана – наркоторговцы, убийцы. Все они собрались в баре, празднуя событие, которое сделало их босса богаче на несколько миллионов долларов. Отдыхающие были в расслабленном состоянии. Бар был довольно большим местом. За столами сидели члены банды, которые распивали спиртные напитки и курили траву, от которой большое помещение находилось в дыму. Одного из них звали Оливер Фостер, помощник главаря клана. Он сидел в окружении своих людей. Вместе они бурно обсуждали свое недавнее достижение. На улице, неподалеку от бара, шли трое африканцев. Они смеялись и пьяные что-то друг другу рассказывали. Они остановились, чтобы покурить. А вдруг один из этих троих заметил медленно ехавший черный внедорожник и, указав рукой в сторону машины, сказал остальным: «Гляньте, какая тачка!» Двое, обернувшись, увидели приближающийся «Мерседес». «Это же Гелендваген!» «Да, точно! Похоже, сюда едет. Мне бы такую тачку и бабки!» «Без обид, брат, но не подходит она тебе!» «Мне? Что? Чувак, ты какую-то чушь несешь!» «Не такой ты крутой!» «Да ладно! А ты думал, базарю тебе, на таких машинах только крутые ездят!» «Сейчас посмотрим, что там за крутой!» «Ставлю 20 баксов, что там очередной богатенький очкарик». Гелендваген подъехал и остановился напротив входа в бар. Дверь открылась, и оттуда вышел Марк в своей любимой черной одежде спецназовца. Трое наблюдавших за ним могли видеть пояс, на котором закреплены ножны с двумя ножами, двумя пистолетами, обоймами. Один из этих парней с улицы сказал: «Охренеть, это еще кто? Посмотрите на его руки. Просто машина какая-то». Марк подошел к задней двери машины, открыл ее и взял в руки два пулемета «Стонер-63» с коробочными магазинами на 100 патронов в каждом. Закрыв дверь гелика, он направился в бар. В это время трое убежали со словами: «О, черт! Бежим нахрен! Твою мать!» Марк, выбив ногой дверь, сразу открыл огонь одновременно из двух пулеметов. Пули летели, разрывая все и всех. Они пробивали стены, разбивали бутылки, люстры, лампы, разрывали тела. Падали люди со второго этажа. Пули повредили проводку, из потолков и стен, как фейерверки, рассыпались искры. Марк шел и стрелял, беспощадно убивая всех на своем пути. Он стал поочередно стрелять, добивая недобитых и ползающих своих жертв. От громких выстрелов этих пулеметов воцарились хаос и паника. Ему не могли ответить огнем, а потому просто пытались спасти свои никчемные жизни. Перестреляв практически всех, Марк увидел, как некоторые из них выбежали через черный ход. Он вернулся обратно к гелику. Открыв багажник, быстро снял коробчатые прямоугольные магазины и, перезарядив пулеметы, закинул их в багажник. Сел за руль, он завел машину и помчался к обратной стороне здания. Марк заметил, как стартанул большой внедорожник Ford Expedition. Началась погоня. Фостер, как испугавшийся кролик, смотрел по зеркалам и кричал водителю: «Давай быстрее, гони, гони! Она слишком быстрая у него, я не могу оторваться!» «Стреляйте в этого ублюдка!» – панически орал Фостер на тех, кто сидел сзади. Но у них были только пистолеты, и ничего не получалось. Шокированные и в суматохе резких поворотов, они не могли нормально прицелиться. Выехав на загородную трассу, гелик начал отставать и пропадать у них из поля зрения. «Куда он делся?» «Не знаю, босс. Кажется, мы оторвались от него». Тем временем Марк, хорошо зная местность, выбрал другой поворот и, нажав на педаль газа, разогнал гелик до 200 км в час. Так он ехал некоторое время, а потом, резко сбросив скорость, повернул прямиком в лес. Он почти всех порешал, сука, растерянно поворачивая голову, словно пытаясь найти машину Марка, говорил Фостер. «Кто это такой, мать его?» – спросил водила. «Это Марк». «Что еще нахрен за Марк?» – возмущенно спросили сидящие сзади. Марк по кличке Киллер, самый безбашенный убийца Черного Орла. Форд ехал по ночной туманной трассе. Их окружал темный лес. Эту полнейшую тьму перед капотом освещали только фары. Все сидящие были очень напряжены, ожидая какого-то подвоха. Вдруг водитель произнес: «Что за нахрен?» Появились яркие вспышки от огня из оружия. «Сукин сын! Это он! Только вперед и жми на газ!» Марк выпустил очереди в Форд, также одновременно с двух пулеметов. Пули «Стонер» разбили всю переднюю часть автомобиля и раскрошили лобовое стекло. Проезжая мимо Марка, Форд через несколько метров эффектно взорвался. От взрыва его закружило, и он съехал с трассы, врезавшись в столб. Кинув хладнокровный взгляд на пылающий внедорожник, Марк вернулся в свой «Мерседес», который с звериным ревом пропал в густом тумане.